Глава 26. «Не бойся, все будет в порядке». Денис положил мне на колени бутылку с водой и улыбнулся своей ослепительной улыбкой. Ею он смог бы обезоружить целую армию самых жестоких солдат. Но не меня. И уж точно не Самира. «Какое в порядке?» Гормональный скачок это или же просто бессильная злоба, но мне жутко захотелось стукнуть Елисеева по голове. «Он хочет сделать тест ДНК!» «Ты вообще понимаешь, что это значит?» «Это значит, что я лишусь своего сына!» Прошипела на него, отбрасывая бутылку на панель приборов. «Света». Денис взял меня за подбородок, мягко погладил большим пальцем нижнюю губу. «Я дал тебе слово, что этого не случится, а я всегда выполняю свои обещания. Самир ничего не узнает, пусть хоть 20 тестов проведет. Единственное, что требуется от тебя, не усложнять мне задачу. Веди себя естественно и уверенно. Не нужно дергаться и смотреть на него такими испуганными глазами, как ты сейчас смотришь на меня. Просто доверься мне, и скоро ты забудешь о Самире». Прозвучало слишком больно. Я не хотела о нем забывать. Каким бы ни был Самир, я все еще его любила. И от того, что приходилось лгать ему, становилось еще паршивее. «Я постараюсь». «Нет». Денис мотнул головой и сжал мой подбородок сильнее. «Не постараешься. Ты сделаешь так, как я говорю, потому что в противном случае мне придется устранить Самира другим способом. Я не намерен лишаться тебя и своего ребенка». Не знаю, что меня ужаснуло больше всего. Его слова о том, что он устранит Самира каким-то другим способом, или же то, что называет ребенка Сабурова своим, будто так и есть. И то, и другое страшно, но лучше уж второе. «Что ты имеешь? Я убью Сабура. Если он помешает мне заполучить тебя, так понятнее?» В глазах Елисеева полыхнуло пламя, которого я раньше не видела. И страх того, что Самиру откроется правда, уступил место новому страху. Почти первобытному ужасу. «Ты что такое говоришь?» Острыми иглами под кожей шевельнулась паника. «Это же образно, да?» Денис, видимо, заметил испуг в моих глазах, немного отстранился. «Разумеется». Вот только глаза его говорили об обратном. Его слова не метафора. Он действительно пойдет на все, что угодно ради достижения своей цели. И я только сейчас вдруг поняла, что ничего не знала о Елисееве. Абсолютно ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть мои догадки. Знала ли, что у них с Самиром были какие-то общие дела? Учитывая, кто такой Самир? Я должна была догадаться, что Елисеев тем же миром мазан. Но разве мне до этого было? Я особо никогда и не думала о Денисе. Просто потому, что неинтересно. Было.